Глава 13. Близкие далекие люди. На город медленно опускался первый сумрак. Зажигались фонари и окна домов. Стрекот сверчков поглощал тишину, а витрины магазинов отражали рыжие отблески. В воздухе ощущалось неминуемое приближение осени. Совсем недавно мне казалось, что лето длится бесконечно, но сейчас я чувствовал, будто оно заканчивалось слишком быстро. «Знаешь, я тебя ненавижу». Алиса повернулась ко мне и покачала головой. «Ненавижу и горжусь одновременно. Такое возможно вообще? Вообще-то я сразу раскусила твой план. Слишком загадочным ты был». Я с улыбкой выгнул бровь. «Неправда. Чё ты не раскусила?» «Раскусила и решила подыграть. Мне надоело молчать». «И когда же ты раскусила меня?» «Когда ты сунул мой телефон в карман рюкзака». «С чего бы тебе так делать, а?» Я прочитала СМС-ку и сначала действительно подумала, что это мама, но потом... «Ты себя выдал». Но я и сама собиралась с ней заговорить. Только не хотела делать первый шаг. «Ты сделал его за меня». Догадалась ли она о моем плане гораздо раньше, чем вошла в парк? Или поняла это только при встрече с мамой? «Вы помирились». «Не будь так уверен. Это не отменяет того, что мама была неправа. Я все помню». «Она во многом не права, но она наша мама. Сегодня она впервые погладила Горация, если хочешь знать». «Вообще-то не впервые», — возразила Алиса. «Однажды она гладила Гора на кухне. Я случайно увидела». Несколько минут мы брели в тишине. Я накинул на плечи джинсовку и застегнул воротничок рубашки. Вместе с темнотой в город просачивался холодок. Первое дыхание надвигающейся осени. «Слушай, Матвей!» Алиса машинально накрутила на палец белокурый локон и пнула мыском кед камень у бордюра. «Вы ведь с Киром друзья?» Я ощутимо напрягся. Алиса не смотрела на меня. Поглощенная мыслями, она глядела вперед, кусая губу. Может быть, Джека ей все рассказала? «Ты чё молчишь?» «Да, наверное. Друзья». «Он случайно не говорил, какие девушки ему нравятся?» «Что?» Я резко замер. Алиса сделала несколько шагов вперед, прежде чем остановиться. Она удивленно посмотрела на меня. Мы как призраки стояли в желтом пятне фонаря. «Ну, мальчикам нравятся девочки, девочкам нравятся мальчики, понимаешь?» Она усмехнулась. «Господи, ты такой истукан, это элементарные вещи. Ты вообще что-нибудь чувствуешь? Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь меня». Я молчал. «Ну так что, не говорил?» «Нет, не говорил». «Думаю, сегодня у нас с Киром все случится». Алиса мечтательно прикрыла глаза. Я отвернулся и быстро зашагал вперед, сунув руки в карманы. «Случится что?» Я и так знал ответ. «Это же Алиса». «То, что обычно случается между мальчиками и девочками. Думаю, я ему нравлюсь. Ты видел, как он на меня смотрит?» «Как-то не обращал внимания». «Ты ничего не замечаешь. Мне бы твою внимательность». Безрадостно усмехнулся я. Я не понимал, почему из всех парней Алиса выбрала именно Кира. Я не мог ей ничего рассказать. Думал, что могу, но это оказалось не так. Признаться в чем-то, в чем я и сам не был уверен, слишком сложно. Я чувствовал, будто стоял на краю обрыва, а передо мной разверзалась пропасть, неизвестность. Что случится, когда я в нее прыгну? Мы молча свернули на аллею, ведущую в парк. Мимо нас оживленно ходили люди. Казалось, мы попали в разворошенный улей. Как только тень ложилась на город, тот просыпался. «Эй, ты чё такой странный?» Алиса с беспокойством тронула меня за плечо. «Не хочешь идти на пустырь?» «Я знаю, что ты не очень любишь проводить время среди людей. Это же не твои любимые книги, да?» Она улыбнулась по-доброму. «Но, может быть, тебе будет весело? И прости, ты совсем не истукан». «Всё в порядке. Я не чувствовал злости. Только растерянность и вину. Я догадывался, что Кир нравился Алисе, но думал, что это было для нее мимолетным увлечением. Ведь Алисе нравились все, любой, кто проявлял к ней чуть больше внимания. Сердце застучало быстрее, пуская по венам отравляющую вину. «Хочешь, мы тебя с кем-нибудь познакомим?» Алиса ободряюще улыбнулась мне, когда мы углубились в парк. «Ты знаешь мой ответ». «Конечно же нет. Матвей всегда говорит «нет». Тогда зачем спрашиваешь? Думаю, тебе нужно с кем-нибудь поцеловаться. И не только». Я повернулся к ней и вопросительно приподнял брови. Наш разговор все больше повергал меня в неловкость. Если днем после слов «же» я считал, что не может быть ничего хуже, сейчас я понял, как ошибался. Слово «хуже» с каждой фразой Алисы становилось все ощутимее. «Ты ведь не хочешь умереть девственником?» Алиса с улыбкой обняла меня за плечи, и мы оказались на вытоптанной тропинке. В подсохшей грязи виднелись следы от колес велосипеда. Неподалеку слышались веселые голоса. Не думаю, что это должно волновать мою сестру. Я постарался непринужденно улыбнуться. Кто еще об этом будет волноваться, если не я? Надеюсь, что не ты. Я усмехнулся. Не бойся, я не буду этого представлять. Она засмеялась. Мы шли по тропинке прямо к пустырю, к оврагу. Здесь мы и познакомились с Киром. Шрам на коленке вдруг неприятно заныл. Я вспомнил летнюю жару того дня, зеленку и фисташковое мороженое. Уж постарайся. Чем ближе мы подходили к пустырю, тем громче становились голоса. Я видел силуэты, мелькавшие за деревьями. Где-то среди них были Жека и Кир. Теперь Алиса шла впереди. Похоже, ей не терпелось попасть на пустырь. Она всегда стремилась к вниманию. Я же, напротив, замедлил шаг и нехотя плелся за ней. Раньше я пытался представить себе, что скажу Алисе, но сейчас во мне не осталось слов. Я смотрел в спину Алисы. Светлые, слегка завитые волосы локонами спускались на спину. Алиса шла с гордо расправленными плечами навстречу своей цели. Я шел, опустив голову. Когда мы подошли к пустырю, я окликнул Алису. Что я мог ей сказать? «Знаешь, я целовался с тем, кто тебе нравится. Произошло недоразумение, я недавно поцеловался с Киром, а сегодня узнал, что он тебе нравится. Может быть, он тоже мне нравится». В последнем я отказывался признаваться даже себе. В любом случае, ситуация получалась абсурдной. «Ну, что завис?» Алиса вопросительно посмотрела на меня. «Ты что хотел, а?» «Тебе действительно нравится Кир?» Я сделал шаг вперед и незаметно сжал кулаки в карманах джинсов. «В смысле, не так, как другие, как раньше, а по-настоящему?» «Думаю, он кто-то особенный для меня». Я промолчал. Ее ответа для меня было достаточно. Я кивнул и, обойдя Алису, пошел вперед. На пустыре оказалось гораздо больше людей, чем я представлял. Кто-то катался на велосипедах, перепрыгивая через импровизированные трамплины. Кто-то сидел на поваленном бревне и пил пиво. Кто-то курил, столпившись у кустов. Кто-то громко разговаривал. На мгновение я растерялся. «И почему мы раньше пропускали это веселье?» Алиса догнала меня и опустила руку на плечо. «Пока не вижу здесь ничего веселого», — флегматично ответил я. «Веселье начнется, когда все станут блевать». «Так», — Алиса предупреждающе подняла палец у меня перед носом. «Расслабься и получай удовольствие, как все нормальные люди». Я огляделся. «Видишь же или Кира? Они уже должны быть тут». Алиса покрутилась вокруг себя, разглядывая собравшихся. Широкие рукава светлой блузки напоминали крылья бабочки. «Нет, не вижу. Может, они опаздывают?» «Пойду поищу их». Алиса повернулась ко мне. «А ты веди себя хорошо». Такое наставление подошло бы Алисе гораздо больше, чем мне. Но я не стал озвучивать это вслух. Алиса, следуя за шумом, как мотылек за светом, скрылась в толпе. Я снова растерянно огляделся. Слишком много людей, слишком много голосов, слишком много улыбок. Я чувствовал сладковатый запах сигарет. В толпе я заметил знакомое лицо. Оно принадлежало парню, которого мы нашли на озере в кустах. В прошлый раз он выглядел гораздо хуже. Вспомнит ли он меня? Как мне казалось, мое лицо, бледное и непримечательное, не оставалось в памяти ни у кого, кто смотрел на меня. Все же после разговора с Эллой теперь и я хотел быть тем самым. Может быть, это важно? Оставаться не только в памяти, но и в сердце. Я зашагал вперед, аккуратно протискиваясь через пьяных подростков. «Привет», — сказал я, когда расстояние между нами сократилось до нескольких шагов. «Ну, привет». Он небрежно кивнул. Любопытство в карих глазах сменилось узнаванием. Он несколько секунд оглядывал меня, словно пытался убедиться, что это не иллюзия. «Так это ты, тот самый, кто...» «Да, в тот вечер я помог тебе». Он схватил меня за плечо и быстро вывел из тесного круга друзей. От него пахло пивом и сигаретами. «Эй, чувак, полегче! Никто не знает, что...» Я вопросительно посмотрел в карие глаза. Они блестели от алкоголя. Вообще-то все думают, что я героически спас девушку от бешеной псины. Он задрал рукав рубашки и показал свежие рубцы. Усёк? Пусть и дальше так думают. Улыбнувшись, я кивнул. Руку от локтя до запястья рассекали розовые шрамы, ярко выделяющиеся на загорелой коже. Теперь эта метка останется на всю жизнь. Как и мой шрам на коленке, подумал я, на всю жизнь. Я усёк, ты герой, с легкой усмешкой сказал я. Вон, видишь ее? Я развернулся и проследил за его взглядом. В толпе стояла красивая блондинка. Она считает меня героем. А как же та? Мы расстались. Понял. И да, спасибо. Он перевел взгляд на меня. Я серьезно, не знаю, что было бы, если бы вы меня не нашли. Я кивнул. «Если в следующий раз понадобится дотащить твой голый зад до больницы, обращайся», — отстраненно ответил я, ища взглядом в толпе знакомые лица. Я не видел ни Кира, ни Алису, ни Же. Это меня беспокоило. Прямо сейчас я попытался представить, как Алиса в привычной манере накручивала белокурый локон на палец и пыталась обворожить Кира. Я напрягся и снова обвел взглядом пустырь. Парень рассмеялся. «А ты смешной. Хочешь сигарету?» Он щелкнул зажигалкой. В полумраке вспыхнул маленький огонек. «Да, давай». Он протянул мне сигарету, и я сделал первую затяжку. Вдохнул совсем не глубоко, чтобы не закашляться, и выпустил дым в прохладный воздух. «Пойдем, познакомлю тебя с друзьями». Он кивнул и повернулся ко мне спиной. «Может быть, чуть позже. Мне нужно кое-кого найти». Я взглянул на него. «Как тебя зовут?» «Серьезно? Хочешь сказать, что тебе это реально интересно?» Он вновь рассмеялся. «Судя по тому, как ты занят своими мыслями, ты забудешь мое имя через 5 минут». Смутившись, я ничего не ответил и сделал новую затяжку. Это действительно было вопросом вежливости. «Извини. Но я хочу знать, как зовут тебя, ведь ты помог мне». «Матвей», — рассеянно ответил я и сделал новую затяжку. «Матвей Гранин». «Что ж, рад знакомству, Матвей Гранин. Кто-то должен в этом мире спасать такие неуклюжие задницы, как моя». Он с ухмылкой пожал мне руку и направился к друзьям. Я вновь остался один. Щелчком выбросил сигарету, растоптал ее и зашагал в сторону сосен. Я хотел отдохнуть от шума и придумать выход из ситуации. Что вообще можно сделать, когда твоей сестре нравится тот, кто нравится тебе? Этого я не мог представить и в кошмарных снах. С Алисой мы всегда были слишком разными, даже в мелочах. Нам нравились разная музыка, разная погода, разная еда. К тому же я не подозревал, что мне может понравиться парень. «Мальчикам нравятся девочки, девочкам нравятся мальчики», — говорила Алиса. Значило ли это, что я неправильный? Когда голоса за спиной наконец стали тише, я успокоился. Чья-то рука дернула меня в сторону, и я едва не упал. Спустя мгновение я оказался у дерева, а мои губы прижались к чужим губам. Это был Кир. От него всегда пахло летом, пылью дороги и свежескошенной травой. Этот запах напоминал мне запах того, кто должен был стать мне отцом. В груди неприятно защемило. Люди всегда уходят. Может быть, мама была права, и миг полета не стоит вечности падения. Рано или поздно икаровы крылья опалит солнце. «Ого, ты курил?» Кир улыбнулся. «Да, немного». Быстро ответил я и тут же перешел в наступление. «Ты рехнулся, что ли? А если нас кто-нибудь увидит? Здесь столько людей!» Моя тирада не возымела никакого действия. Кир, усмехаясь, цокнул языком, принюхиваясь к вороту джинсовой куртки. «Тебе говорили, что курение приводит к раку легких?» «Очень смешно», — съязвил я. «Нет, рак — это не смешно. Тебе совсем все равно?» «Все равно на что?» Кир держал меня за ворот джинсовой куртки. Я уперся ладонями в его плечи. Говорить оказалось гораздо сложнее, когда Кир стоял так близко, что я мог разглядеть каждую веснушку на его лице. «На все! На то, что нас может кто-то увидеть!» «А что такого случится, если нас кто-то увидит?» Он выгнул бровь. Я дернул плечом, но Кир не ослабил хватку. Мы, словно неприкаянные тени, стояли неподвижно. Вокруг нас стрекотали сверчки. Порыв ветра обжег кожу холодом, и только тогда я понял, что все происходящее с нами — реальность. «Серьезно? Тебе рассказать, что случается с такими, как...» «Какими?» Голубые глаза сверкнули злостью. «Педиками?» «Нет, я... я...» Прикусив губу, я покачал головой, избегая пристального взгляда. «Просто не хочу, чтобы Алиса увидела нас. Я привык быть изгоем для общества, но не для Алисы. Она доверила мне свои чувства, и я не мог предать их». «Ты можешь рассказать ей». «Нет, теперь не могу». «Серьезно, расслабься, никто не увидит. Никому нет дела. Большинство ребят здесь настолько пьяны, что завтра с трудом вспомнят, как их зовут. Прекрати уже». Кир перебирал пальцами воздух, словно играл на невидимых клавишах фортепиано. Его холодные пальцы провели линию по шее над воротничком моей рубашки и скользнули чуть выше, к кадыку. В местах соприкосновения с кожей оставались мурашки. Мне хотелось, чтобы он коснулся меня снова. «Прекратить что?» «Защищаться! Ты всегда защищаешься! Мир не такой уж и плохой!» Кир потянулся ко мне, но я по-прежнему, избегая взгляда, увернулся. Губы Кира ткнулись мне в подбородок. Кир снова поцеловал меня, и я поддался. Я решил, что один поцелуй ничего не значит. На мгновение мир сузился до ощущения теплых губ. «Что не так?» Спокойный тон сменился волнением. «Все нормально. Я не слепой. Все в порядке», — заверил его я. «Серьезно? Давай проверим». Он снова потянулся ко мне, и я отвернул голову. «Я не могу». «Недавно мог, а сейчас не могу». Я опустил ладонь ему на шею, сомневаясь, то ли оттолкнуть, то ли погладить загорелую кожу. «Ты жалеешь, да?» Он отстранился и заглянул мне в глаза. «Стыдишься? Может быть, тебе противно? Ну, имей мужество сказать мне правду!» Кир тряхнул меня за плечо, подгоняя мысли. «Нет, я не жалею!» Я покачал головой, разглядывая клетку на рубашке Кира. «Я не могу, потому что ты нравишься Алисе!» Кир рассмеялся. «Так в этом все дело. Я думал, ей много кто нравится. Ты нравишься ей по-особенному». Я посмотрел ему в глаза. «А кто нравится тебе?» Я промолчал. «Я не предатель. Я не могу так поступить с Алисой. Она... Похоже, ты правда ей нравишься. Неважно, кто нравится мне». «Не предатель», — повторил Кир с ухмылкой. «Она моя сестра, и она верит мне. Мы семья». Я надавил Киру на плечи, и он отшатнулся. «Я верил, что поступаю правильно. Извини». Коротко бросил я и зашагал в сторону гудящей толпы. «Трусы не носят орлиные перья!» Я резко остановился и замер спиной к Киру. Под ребрами больно кольнуло, словно в кожу вонзилась ржавая иголка. Я молча снял с шеи подвеску на кожаном шнурке, вложил ее в ладонь Киру и быстро зашагал к толпе, не оборачиваясь. Оставаться на пустыре я не собирался. К тому же мне не хотелось говорить ни с Алисой, ни с Жекой, ни с Киром. Кир и сам теперь вряд ли захочет говорить со мной. Алиса на моем месте поступила бы точно так же. Я шагал сквозь толпу, но голоса людей доносились до меня отдаленно. Я был поглощен мыслями. На секунду я остановился, когда увидел Жеку. Она сидела на поваленном бревне с каким-то парнем. Тот положил ей руку на бедро и медленно вел пальцами вверх к талии. Жека прихлопнула его руку ладонью. Похоже, ей нравилась эта игра. Надеясь проскользнуть незаметной тенью, я зашагал вперед. «Эй, Гранин!» — окликнула меня Жека. «Если ты решил записаться в невидимку, то знай, я тебя вижу». Она подбежала ко мне, слишком веселая и слишком возбужденная, потрясла меня за плечи, широко улыбаясь, и выдохнула сладковатый дым в лицо. В ее пальцах я заметил косяк. «Развлекаешься?» «А ты сюда разве не за этим пришел?» Она снова улыбнулась. «Эй, а где Кир? Я думал, он с тобой». Я огляделся, словно Кир был где-то поблизости. «Я не знаю, где Кир. Он не со мной. Кстати...» Я кивнул на косяк в ее руке. «Я сюда не за этим пришел. И тебе не советую». Жека нахмурилась. Я невольно приложил ладонь к груди. Туда, где медное перо недавно грело кожу. «А ты чё такой поникший? Давай забудем о нашем сегодняшнем разговоре, ладно?» Мы посмотрели по сторонам, когда раздался громкий смех. «Нет, не ладно. Я жажду подробностей. Если не грязных, то хотя бы самых обыкновенных». Жека схватила меня за руку и вновь потащила к толпе. Пальцами загипсованной руки она держала косяк. «Просто ничего не может быть, вот и все. Тут не о чем говорить, понимаешь?» Я высвободил руку и с надеждой взглянул на Жеку. Я хотел увидеть в серых глазах понимание. «И что же случилось?» Она сделала затяжку и выдохнула бело-серое кольцо дыма в воздух, задрав голову. «Ничего. Все изначально было ошибкой». Жека прищурилась. «Я предупреждала». «О чем?» «Что буду стрелять». Она ткнула пальцем мне в грудь. Я вновь огляделся. Я и сам не знал, что хотел увидеть. «Кир нравится Алисе. Она тебе об этом не говорила?» «Ты первый, кто мне это сказал. но я догадывалась. Значит, теперь ты понимаешь. Нет, не понимаю. Она моя сестра, и поэтому ты должен с ней поговорить. Ей лучше ничего не знать. Она очень вспыльчива. Но ведь не тебе решать, знать ей или нет. Я могу с ней поговорить. Даже не думай об этом. Почему всем так не терпится все решить за меня? То Алиса пытается меня с кем-то познакомить, то ты хочешь поговорить за меня. Нет. У меня есть род, и иногда я даже им разговариваю. Все равно нет. И я все-таки пойду. Как там твоя мама? Все так же больна раком, если ты об этом. Я покачал головой. Жека улыбнулась кому-то за моим плечом. Я обернулся и встретился взглядом с незнакомцем. Я машинально помахал ему и вновь повернулся к Же. «Мне пора. Еще увидимся». Быстро кивнув, я развернулся и зашагал к тропинке, петлявшей между сосен. Когда я обернулся, Жека уже исчезла. Я медленно брел сквозь толпу. Голоса людей казались неразборчивым шумом. Все смеялись, пили и наслаждались жизнью. Я ускорил шаг, но, когда увидел знакомое лицо, остановился. Вокруг большого плоского пня сидело несколько ребят. Одним из них был рыжий парень со взъерошенными волосами и в смешных очках с толстыми линзами. Парень с дислексией. Сын мистера Н. Из любопытства я подошел ближе, чтобы расслышать, о чем они говорили. Парень выглядел растерянным. «Да ладно тебе, не ссы!» убеждал один из компании ребят. «Просто закрой глаза!» подначил второй. «Ты же не сыкло, ну...» Я пригляделся. У одного из парней в руках был нож. «Не собираюсь я резать твои пальцы, чё боишься? Ты ведь хочешь доказать, что смелый, да?» Он схватил рыжего парня за запястье под довольные взгляды своих друзей и положил его ладонь на плоский пень. «Хочешь, чтобы тебя уважали? Готов?» Я вспомнил, как мистер Энн сжимал плечо мамы. Вспомнил, как мама чисто гипотетически расспрашивала меня о всяком. Возможно, сейчас я должен был злиться. «В мире и так слишком много дерьма», — говорил мне тот, кто должен был стать мне отцом. «Кто-то должен быть добрым». Его я тоже не мог вспомнить без злости, ведь он бросил нас. Бросил и своего мертвого сына. Сейчас я злился на весь мир. Я решительно подошел к ребятам и широко улыбнулся. Парень с дислексией сразу узнал меня. В его глазах мелькнуло удивление вперемешку с испугом. «Привет». «Привет». Я помахал рукой всем сразу. «А вы тут веселитесь, да?» «Лучше вали, если собираешься нам мешать. А если хочешь посмотреть, сядь и заткнись». Я сел на траву напротив рыжего парня и взглянул на того, у кого был нож. «А можно мне?» «Чего?» Я молча положил ладонь тыльной стороной вверх на плоский пень и расставил пальцы. «Я вместо него. Вам ведь все равно. Они просто издевались над парнем, который не вписывался в их компанию. Я знал, каково это. Я хотел доказать себе, что я не трус. Пусть Кир считал иначе. Пусть, по его мнению, я не был достоин носить орлиное перо. Я вспомнил рассказ Кира. Я вспомнил сладковатый аромат яблока и лезвие, разделившее его пополам. Мурашки рассыпались по затылку. Я покачал головой, прогоняя липкий страх, и с вызовом посмотрел на парня с ножом. «Зачем тебе это?» «Хочу убедиться, что не трус». «Может быть, ты просто псих?» — сказал один из парней, и все засмеялись. «Может быть. Ну так что? Закрой глаза». В темноте блеснуло лезвие. «Нет, я не хочу закрывать глаза. Если вдруг он отрубит мне палец, я хочу это видеть». «Смотри сам. Знаешь, говорят, это игра фортуны». Раздался первый стук ножа о дерево. Лезвие вонзилось между большим и указательным пальцем, оставив вмятину в древесине. Я затаил дыхание. Второй стук, третий, четвертый. Лезвие плавно стучало по дереву. Я не отрывал от него взгляда, словно привороженный, а сам повторял про себя мантру: «Я не трус, я не трус, я не трус». После нескольких ударов скорость увеличилась. Лезвие прыгало между пальцев, и я видел в воздухе только смазанный блеск стали. Похоже, этот парень делал подобное не впервые. Он выглядел ловким и внимательным, и вскоре я перестал бояться за свои пальцы. Страх отступил, но часть его тягостно сдавливала сердце каждый раз, когда раздавался глухой стук. «Вот сейчас», — казалось мне, — «вот сейчас точно не повезет». Я не собирался убирать руку, потому что должен был убедиться, я не трус. Чувство опасности покалывало кожу. Адреналин разливался в груди. Легкий страх вперемешку с адреналином оттеснили мысли, очистив разум. Сейчас я был сосредоточен только на лезвии, которое скользило между пальцев. Внезапно кто-то выдернул меня с места. Я невольно убрал руку, лезвие оцарапало ладонь, но я не почувствовал боли. «Совсем рехнулся!» Кир оттащил меня за рукав джинсовки. «Хочешь без пальцев остаться, умник?» «Предатель!» Я не сразу понял, что другой голос обращался ко мне. «Ты предатель!» Алиса оттолкнула Кира и стремительно приблизилась ко мне, как ураган, который оставляет после себя только обломки. Она ударила меня. Щека горела от удара, и я невольно приложил холодную ладонь кожи, чтобы притушить ощущение жара. За спиной Алисы стояла Жека. Она виновато смотрела на меня. «Я хотела как лучше», — прошептала Же. Но она обо всем догадалась. «Знаешь, кто ты?» Алиса отшатнулась от меня, словно от прокаженного. «Как ты вообще мог? Ты...» Она ткнула пальцем в воздух. «Алиса, я...» «Что ты? Что ты, Матвей?» Я обернулся. Ребята ушли, остался только рыжий парень, который стоял чуть поодаль от нас. «А ты чего пялишься, а?» Алиса метнула на него рассерженный взгляд. «Проваливай, пока не влетела!» «Это сын мистера Н, и наш гипотетический брат». «Что?» Алиса уставилась на меня. «И откуда ты вообще знаешь?» «Я следил за ним, за мистером Н». «И ничего не сказал мне? Я не думала, что ты постоянно врешь, прям как наша мама!» Раз уж Алиса узнала тайну, я решил рассказать обо всем. Уже не могло быть хуже. Я рассказал ей о разговоре с мамой в саду, о возможном брате и о возможном переезде. Я выпалил все на одном дыхании, быстро и не останавливаясь, чтобы она не могла перебить меня. «Похоже, нам лучше уйти». Жека ткнула Кира локтем под бок, но тот не двинулся с места. Алиса перевела взгляд с него на меня. «Я не думала, что ты такой, Матвей. Я думала, что мы самые близкие друг у друга люди. Это так», — подтвердил я, понимая бесполезность собственных слов. «Близкие не врут друг другу. Дай мне все объяснить, давай уйдем отсюда и спокойно поговорим. Я никуда не пойду с тобой, и я не хочу с тобой говорить». Алиса подошла настолько близко, что между нами оставался всего шаг. Ее щеки покраснели от злости. «Алиса, мне противно разговаривать с тобой», — прошептала она едва слышно. «Противно видеть тебя, противно, что ты такой». Она резко развернулась и побежала к тропе, уходящей в темноту парка. Жека бросилась за Алисой. Я, ошеломленный услышанным, так и стоял, прижав ладонь к щеке. «У тебя кровь». Кир взял мою ладонь. «Дай посмотрю». Я почувствовал, что к глазам подступали слезы от слов, которые ранили больнее самых острых ножей. Пренебрежение Алисы и внимательность Кира сбивали с толку. От контраста эмоций я чувствовал, как перехватывало дыхание. «Все будет в порядке», — тихо сказал Кир, ведя пальцем вдоль пореза. «Нет», — машинально ответил я, — «уже ничего не будет в порядке». «Она злится, и это нормально. Ей нужно время». «В этом нет ничего нормального». Я выдернул руку из ладони Кира и ощутил боль содранной кожей. «Нет ничего нормального ни в нас, ни в том, что Алисе противно. Это все ненормально. Я не такой. Не такой, как ты». Я развернулся и быстро зашагал к тропе. Когда я оказался вдали от шума голосов, я вытер рукавом злые слезы и остановился. Все это было неправдой. Алиса не могла так сказать, ведь мы семья. В темноте стрекотали сверчки, едва нарушая хрупкую тишину. Она накрыла меня непроницаемым куполом. За спиной раздались шаги, и я обернулся. «Я не хочу тебя видеть, убирайся!» Я толкнул Кира в грудь, но тот только легонько качнулся и резко обнял меня. «Если бы не ты, ничего бы не было», — прошептал я, но Кир ничего не ответил. «Если бы не ты, Алиса бы не ненавидела меня». Я крепко зажмурился, и из глаз потекли слезы. Рубашка Кира под моей щекой потемнела. Мы неподвижно стояли в тишине, как статуи в доме на Черепаховой горе. Только статуи, в отличие от нас, ничего не чувствовали. Теперь я сомневался, что у меня остался дом. Возможно, Алиса уже все рассказала маме. Я попытался представить ее реакцию и прикусил губу. Больше ничего не будет, как прежде. Кир гладил меня по спине, но я чувствовал, как только руки разомкнутся, наше общение закончится. С Киром, с Же, с Алисой. Все изменилось. Я хотел извиниться перед Киром, но любые слова сейчас были бессмысленны. Руку жгло от пореза, а сердце от слов. От всех сказанных и еще не произнесенных слов. Мы по-прежнему стояли молча. Я чувствовал тепло Кира, чувствовал щекой биение сердца. Чувствовал ли он мое тепло? Мне казалось, что от меня исходил холод, а тело било дрожью. Я дрожал от холода. Я обнял Кира. Слегка отстранился, чтобы посмотреть на него. Я рассчитывал увидеть в его глазах злость или разочарование, но увидел нечто совсем иное. Я закрыл глаза и поцеловал его. Губы были сухими и теплыми. Мы целовались медленно, с привкусом горечи и обиды, вкладывая в поцелуй то, что не могли сказать. Я ощутил пальцы, перебирающие волосы на затылке, и шумно выдохнул. Кир отстранился первым. Мы встретились взглядами. Если жизнь была циклична, повторяясь круг за кругом, все должно закончиться здесь. Здесь мы познакомились, здесь мы и расстанемся. Прохладный ветер пощекотал шею. Я вспоминал нашу первую встречу. Мы зашагали по тропе к выходу из парка. Пальцы Киры едва касались моих пальцев. Я не смотрел по сторонам, только под ноги. На рыхлую землю, изрезанную колесами велосипедов. Когда тропинка закончилась, а перед глазами появилась тротуарная плитка, мы молча остановились. Я кивнул Киру, он коротко кивнул в ответ. «Догадайся, что со мной случилась беда», — донесся до меня тихий голос Кира. «Приди, приди, приди». Я сразу узнал эти строки из романа Булгакова. Вспомнил, как Кира забрал у меня книгу и прочел отрывок вслух. Мы лежали на траве в парке, а Себа бегал вокруг нас. Тогда мы совсем не знали друг друга. Может быть, мы не знали друг друга и сейчас. Кир протянул мне черный шнурок с медным пером. Я покачал головой, глядя на перо, блестевшее в свете фонаря. Думаю, храбрым вождям не нужно подтверждение в их силе. Ты прав. Они знают это и без доказательств. Кир выбросил шнурок в урну. Раздался короткий звук удара о металлическое дно. Мы молча разошлись в противоположные стороны, оставляя доказательства нашей связи в мусорке. Остановившись перед развилкой дорог, я свернул на тротуар, ведущий к заброшенному дому Эллы. Только она могла понять меня.